14. Ксенофобия и антисемитизм. Оборотной стороной идеологии шовинизма всегда является натравливание своего народа на другие. Номенклатура твердит о своем интернационализме с оговоркой, что речь идет о социалистическом или пролетарском интернационализме. Первый распространяется лишь на подвластные ей страны, второй – на поддерживающих ее коммунистов в остальных странах. К обычному же человеку иностранного происхождения номенклатурная идеология, как и всякий шовинизм, старается внушить предубеждение и подозрение. Лозунг интернационализма нисколько не помешал классу номенклатуры старательно культивировать в советском народе представление, что все иностранцы – типы крайне сомнительные, скорее всего, враги и шпионы. Для иностранных дипломатов, журналистов, туристов это означает постоянную полицейскую слежку, подслушивание, перерывание вещей в отеле. Для иностранцев же, постоянно живущих в Советском Союзе, номенклатурная ксенофобия оборачивается вечным недоверием, а в сталинские годы она почти неминуемо вела к катастрофе. Вот пример одной человеческой судьбы. Со мной в Московском университете учился сын выходцев из Швейцарии Альфред Штекли. Во время войны Альфреда в армию не призвали из-за его подозрительного происхождения. А в 1948 году его, заканчивавшего аспирантуру историка-слависта, органы МГБ арестовали, пытали и приговорили к 25 годам заключения. Подготовленная им диссертация была сожжена. Через 8 лет после 20-го съезда партии он был выпущен, но поступать в новую аспирантуру и начинать сначала диссертацию было поздно, да и тяжело. Жизнь оказалась изломанной только из-за иностранного имени. С номенклатурной ксенофобией связан и антисемитизм. Сначала он прикрывался лозунгом борьбы с троцкистами, затем уже менее завуалировано с безродными космополитами, теперь совсем уже прозрачно – с сионизмом. Все это этикетки на утробном антисемитизме номенклатурщиков, привнесенном из брошенной ими социальной среды и культивируемом в новом классе. В классе номенклатуры принято быть антисемитом. Читатель, если номенклатурные пропагандисты будут это отрицать, не верьте. Они лгут и знают, что лгут. Не верьте и той крошечной группке советских евреев, которых секретариат ЦК КПСС посылает за границу, чтобы они своими должностями и званиями демонстрировали, будто еврей может занимать в Советском Союзе такое же место, как и русский. Всех членов этой группки можно пересчитать по пальцам. Герой Советского Союза генерал Драгунский, многолетний в прошлом главный редактор литературной газеты Чайковский, еще несколько человек. Некоторых из них я лично знаю, они способные, симпатичные люди, но пусть уж не обижаются, согласились они на унизительную роль, очень сходную с ролью евреев, сотрудничавших с нацистской пропагандой. Государственный антисемитизм в Советском Союзе начался внезапно, как ни странно, во время войны против гитлеровской Германии. Казалось, эта зараза переползла через линию фронта и охватила номенклатурные верхи. Но так только казалось. В действительности вылезшая в годы ежовщины сталинская номенклатура принесла с собой устойчивый дух антисемитизма, хотя еще в самом НКВД было немало евреев, а Каганович и Мехлис находились в окружении Сталина, Лазовский и Майский были заместителями Молотова, наркома иностранных дел СССР, дни их благополучия были сочтены. Для молодой же поросли евреев дорога была закрыта. Уже в 1942 году секретарша в наркоминделе отказалась выйти замуж за жившего с ней моего знакомого еврея, объяснив, что она надеется поехать на работу в посольство за границу, а его, как еврея, не выпустят, да и у нее будут трудности, если муж будет евреем. Когда весной 1944 года нас, выпускников МГУ, распределяли на работу и стоял вопрос о том, чтобы взять меня на службу в Кремль или зачислить в высшую дипломатическую школу, номенклатурные кадровики придирчиво допытывались, не еврей ли, нет ли родственников евреев. Начальник управления кадров Наркомата иностранных дел СССР Михаил Александрович Силин, до того заведующий сектором загранкадров ЦК ВКПБ, а впоследствии посол СССР в Чехословакии, слову не верил и принялся анализировать мою фамилию. Придя к выводу, что она, вероятно, священническая, Силин удовлетворенно сказал: «Ну, тогда хорошо, попы никогда евреями не были». Когда в 1945 году Светлана Сталина вышла замуж за еврея Григория Морозова, Сталин был очень против брака и не пожелал видеть зять. Когда же Светлана разошлась с Григорием, то Маленков поспешил выгнать мужа своей дочери Владимира Шамберга, вместе с которым мне довелось затем несколько лет работать, и который навсегда затаил в глазах печаль о превратностях судьбы. Сейчас в классе номенклатуры евреев почти не стало. Отправлен на пенсию самый высокопоставленный еврей в Советском Союзе – Дымшиц, один из заместителей председателя Совета министров СССР. Но ни в Политбюро, ни в секретариате, ни в аппарате ЦК КПСС евреев нет. В МИД СССР был, насколько мне известно, только один еврей – Менделеевич, почти два десятилетия – проработавший советской разведки, поэтому, с точки зрения номенклатуры, человек заслуженный и, несомненно, способный и умный. В органах КГБ число евреев, как говорят, чрезвычайно незначительно, причем никто из них не занимает руководящих постов. Такую же картину вы встречаете в любой республике, крае или области. В аппарате ЦК рассказывали, как анекдот, о том, с каким трудом отыскали еврея Шапира на должность первого секретаря Биробиджанского обкома КПСС и смеялись, что это для Шапира пожизненное место. Еще раз такой труд поисков брать на себя никто не захочет. И правда, Шапира просидел на этом посту чрезвычайно долго. Евреям нехотя разрешают работать в науке, несколько более охотно в музыке и журналистике. Но это исключение. А правило другое. И в науке евреев придирчиво вычеркивают из разных списков, ограничивают публикацию книг авторов с еврейскими фамилиями и, конечно, под разными предлогами отказываются посылать в загранкомандировки. Вместе с тем евреям сравнительно легко разрешают эмигрировать. Объяснение в аппарате давали простое – они нам тут не нужны. В качестве иллюстрации приведу страничку из своего дневника 1971 года. Время действия – четверг, 4 марта 1971 года. Место действия – отдел науки и учебных заведений ЦК КПСС. Упоминаемые лица. Инспектор этого отдела – Кузнецов. Заведующий сектором истории отдела ЦК Хромов, затем директор Института истории СССР Академии наук СССР, академик Минц, член-корреспондент Академии наук СССР Смирин, заместитель председателя комиссии историков СССР и ГДР Давидович, доктор исторических наук Драбкин, автор большой книги о ноябрьской революции в Германии 1918 года, изданной на немецком языке в ГДР, специалист по ФРГ Меламид, он же профессор Мельников, у которого были большие неприятности из-за опубликованной им беседы в «Шпигеле», бывший заведующий сектором в Институте всеобщей истории Гефтер, выпустивший раскритикованный затем сборник статей, сотрудник Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС Тартаковский, заведующий отделом Института международного рабочего движения Кремер, Л.Н. Смирнов, председатель Верховного суда СССР, академик Хвостов, президент Академии педагогических наук СССР и председатель комиссии историков СССР и ГДР. Я в то время был заместителем Хвостова в этой комиссии. Теперь самый текст. В 16 часов в ЦК Кузнецову ведет к новому заведующему сектором истории Хромову. Хромов проходится по всему списку комиссии и вычеркивает евреев, кроме Минца, Смирина и Давидовича с трудом. Драбкина, так как критикует за гефтеровский сборник, Меламида за «Шпигель», Тартаковского заменить заведующим его сектором Малышем, Кремера прямо, товарищи из ГДР, чутки к национальному вопросу. В комиссии нравится Л.Н. Смирнов, судил Синявского и Даниэля, просит сообщить Хвостову и не тянуть в течение недели, о беседе не рассказывать. В тоске еду в Институт всеобщей истории на вечер 8 марта, ведь евреи подумают, что моя инициатива. Звоню Хвостову, он тут же совсем согласен. Это не позднейшее воспоминание и обобщение, это из жизни. Записано в тот же вечер. Весной 1949 года во время кампании борьбы против космополитизма, назначенной тогда специально для руководства ею на пост заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС профессор Головенченко, недалекий, но услужливый, круглолицый украинец, заведовавший до того кафедрой русской литературы в институте, где я был аспирантом, разъяснял на партактиве в подмосковном городе Подольске. «Вот мы говорим космополитизм. А что это такое, если сказать по-простому, по-рабочему? Это значит, что всякие Мойши и Абрамы захотели занять наши места». Было это сказано в конце кампании и использовано Сталиным, чтобы прогнать назад в институт, сделавшего свое дело, Мавра. Теперь стиль другой. Так открыто номенклатурные чины своих мыслей не высказывают, но с глазу на глаз доводилось мне от них слышать и не такое. Например, чисто гитлеровскую теорию, что евреи как бы разъедают все в обществе, с чем соприкасаются, и даже человек, в семье которого завелся еврей, уже заражен ядом еврейства и неполноценен. В этой связи нередко приходилось слышать скептические упоминания, что у Ильича, как номенклатурщики часто называли Брежнева, жена еврейка. Правда, тут же успокоительно добавлялось, что Ильич с ней давно не живет. Припоминали жен евреек и Молотову, и другим. Так антисемитизм и ксенофобия оказываются сильнее даже номенклатурного чинопочитания, столь неотъемлемой, органической частью идеологии класса номенклатуры они являются.